то приобретете одну технику. Если вы обыграете ее дважды, то вы выиграете две. Может быть, чем больше раз вы сражаетесь, тем мощнее голем становится. Когда вы на самом деле сразитесь с ними, то узнаете ответ. Серебряная луна больше не давала информации об этом. Но помни, эти бои предназначены для проверки ваших взглядов на Дао. Таким образом, все божественные способности запрещены, а также любые формации, запрещенные виды искусства и т.д. Я слышал, что вы владеете мечом бессмертия. Если это так, то вам разрешено использовать свой меч и искусство меча. Покажите всю мощь и остроту ваших мечей. Нин кивнул. Выполняя ручной труд, можно научиться техникам до 8 этажа. Однако, победив 9 голема, можно научиться техникам 9 этажа. Серебряная луна посмотрел на Нина. Младший собрат-ученик, как только вы победите 9 голема и обучитесь технике 9 этажа, вы сможете войти в поместье трех царств. Верно. Нин кивнул, затем спросил. Старший собрат-ученик, на каком големе я должен протестировать себя сейчас? Нет смысла в приобретении более слабых рукописей меча. Лучше начать с более высокого уровня. Поскольку мастер был готов принять вас как своего ученика, я полагаю, что вы тоже редкий, несравненный гений. Как насчет этого? Почему бы вам не попробовать победить шестого голема? Это было лучшее предположение Серебряной Луны, поскольку он ничего не знал о уровне силы Нина. Тем не менее, он мог догадаться, что Нин, скорее всего, был высшим гением. Шестой голем, для шестого этажа, Нин вспомнил о шестом этаже. Рукописи искусства меча были еще более глубокими, чем полные 9 позиций трехфутового меча. Каждое искусство меча было лучше, чем то, что мог предложить черно-белый колледж. Но я только на уровне Ванисин, сказал Нин, немного обеспокоенно. Разве этого будет достаточно? Не волнуйтесь. 9 големов, которых создал мастер, необычайны. Они будут использовать различные уровни силы, основанные на силе своих противников. Поскольку вы находитесь на уровне Ванисин, элементальные ци, которые будут использовать эти големы, также должны быть на уровне Ванисин. Если бы вы были на уровне пустоты, земным бессмертным, то элементальное ци было бы также уровня пустоты. Вот почему я сказал, что это испытание вашего понимания Дао. Неважно, являетесь ли вы адептом Ванисин, изначальным даосом, или земным бессмертным уровня пустоты, сказал Серебряная Луна. Нин мгновенно успокоился. Хорошо, тогда я попробую сразиться с шестым големом. Пойдемте на полигон. Серебряная Луна немедленно провел Нина вниз с 9 этажа поместья божественности на пустое поле, находящееся снаружи. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 6.1. Ничтожный за пределами божественного дворца. Все вы отойдите, приказал Серебряная Луна. Все ученики горы внутреннего сердца, присутствующие здесь, поспешно покинули пустую область. Серебряная Луна махнул рукой, и из ничего появился голем, который был ростом более 3 метров. Тело голема выглядело как металлическое, и вокруг его руки было 6 обручей. Младший собрат-ученик, это шестой голем, сказал Серебряная Луна. Спасибо, старший собрат-ученик. Нин был полон ожиданий. Серебряная Луна, гончая белой воды и малышка Цин немедленно покинули место дуэли. Что касается других учеников горы внутреннего сердца, все они широко раскрыли глаза от изумления и любопытства. Дядя-мастер собирается вступить в схватку с големом. Патриарх собирается показать свою силу. Маленький патриарх бросает вызов шестому голему. Я предполагаю, что он довольно уверен в своих возможностях победить его. Он всего лишь адепт Ванисин, но он действительно осмелился бороться с шестым големом. Какого уровня понимания Дао должен был достигнуть для этого маленьких патриарх? Неудивительно, что патриарх Субхути взял его как ученика. Он действительно чудовищно силен. Я был на горе 1000 лет, но я все еще не могу победить шестого голема, и я должен был служить послушником, чтобы получить 8-ю технику поместья божественности, прорычал старый ужасный монстр на уровне пустоты.